Дорогие братья, прошло время начинать наше общение. У нас сегодня заключительный день, второй день будет. Планируем мы до 2 часов провести общение. Вопросы еще есть, что сможем, ответим на эти вопросы. Планы у нас такие, сейчас брат скажет слово, пригласит нас к молитве, потом Геннадий Сергеевич поучаствует. После этого 2 темы у нас пройдет еще. Это уверенность в спасении и общение с Богом. И после этого еще Степан Григорьевич скажет слово, пригласит к молитве. И на этом у нас будет закончено сегодняшнее общение. Здесь поступила опять просьба. Значит, ростовчане, Honda, 161 номер ростовский. Значит, пожалуйста, просят убрать и москвич луганский, ВВ-66-12АТ. Пожалуйста, машину уберите. Вот. Когда будем мы разъезжаться сегодня, поступила тоже такая просьба. Дорогу не перегораживайте, братья. Потому что здесь транспорт все-таки, трасса, и мы подъезжаем, всю дорогу перегородим, и потом появляются проблемы. Постарайтесь так-то разъехаться так, чтобы не перегораживать дорогу. Мы сейчас поблагодарим Господа за завтрак, который имели, и попросим благословения на сегодняшнее общение. Владыка Божий, Отец наш Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за то, что сегодня Ты вновь явил нам милость Твою святую. Мы с раннего утра имеем это общение. Мы имели приятный завтрак. Благодарим Тебя за заботу друзей церкви о нас, за эту пищу, которую имели. Помоги, чтобы мы могли иметь все необходимое, силы, здоровье для служения, благочестия, для славы Твоей. И сейчас благослови нас, Господи, в нашем общении. Мы так нуждаемся в Твоей благодати, в действии Духа Твоего Святого, чтобы Ты каждую душу насытил духовно, и мы могли бы быть обогащенными и полезными, и годными Тебе на всякое доброе дело. Поэтому дай нам способность быть внимательным к Слову Твоему, и сердце свое открыть для Тебя и посвятить для Тебя. Благослови всех участвующих в этом служении, да будет возвеличено и прославлено Твое имя святое, Бог наш, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.